Может, и не важно, доучился ли я, а, может, дело, которое он мне поручил, и не требует какой-то особой выучки. Тихо, со значением, произнес Малфой, одной фразой сдав себя по полной. Троица ошарашенных, каждый чем-то своим, слизеринцев молчала. Забини в ужасе осознал, что боевые действия не останутся прерогативой внешнего мира, и в этом году Хогвартс опять станет очень небезопасным местом. Гойл понял, что их с отцом планы с помощью темного лорда сбросить с себя ярмо Малфоев обречены на провал, так как Малфой опять впереди. Ну а Панси просто восхищалась Малфоем, ее кумир оказался еще более невероятен, чем она думала до этого. А вот и Хагсмит, Малфой, явно довольный произведенным эффектом, кивнул в сторону окна. «Пожалуй, пора надевать мантии». Панси вышла в коридор, но поглощенный размышлениями Поттер на это никак не отреагировал, за что был мгновенно наказан. Гойл встал, чтобы достать мантию, потянулся за своим сундуком и резко сдернул его вниз, чем не специально, но достаточно ощутимо заехал шпиону по голове. Поттер непроизвольно тихо ойкнул от боли, отчего Малфой, нахмурившись, бросил быстрый взгляд вверх, на багажную полку. Поезд остановился. Гойл рывком открыл дверь и вышел в коридор, бесцеремонно распихивая второклассников. Забини последовал за ним, с удовольствием шагая по протоптанной дороге. «Иди без меня, Панси», — сказал Малфой Паркинсон, которая, уже переодевшаяся в соседнем женском купе, ждала его в коридоре с призывно отведенной рукой. И, видя недовольство девушки, пояснил: «Догоню тебя, нужно кое-что проверить». Панси ушла, и Малфой с Поттером остались в купе одни. Люди шли по коридору к выходу из вагона, и очень скоро их поток иссяк. Дождавшись этого, Малфой подошел к двери купе и задернул занавеску, так, чтобы никто не мог заглянуть внутрь. То же самое он проделал и с окном, выходящим на улицу. Наложил на окно и дверь запирающие чары. Потом, пару раз напряженно оглянувшись, достал свой чемодан, наклонился к нему, приоткрыл немного, так, чтобы скрыть содержимое от возможного наблюдателя. Поттер напрягся. Ему очень хотелось увидеть ту загадочную поломанную штуку, которую Малфою необходимо было починить. Наверное, это очень темная магия, если ее приходится скрывать даже от своих самых близких приятелей, подумал он. «Петрификус тоталус!» — внезапно прокричал Малфой, незаметно вытащивший из чемодана чистую волшебную палочку. Расстояние было рукой подать, так что не защититься, ни даже среагировать Поттер не успел. Заклинание слизеринца мгновенно парализовало шпиона Гриффиндорца. Еще одно движение палочкой, и Поттер сдергивает с багажной полки. Секунда, и с невнятным звуком тело давнего врага шлепнулось к ногам Малфоя. Поверх скрюченного, с поджатыми ногами тела, в такой позе раньше вслед за господином хоронили жертвенных рабов, как саван, спикировала мантия-невидимка. «Как я и думал», — с широкой улыбкой торжествующе сказал Малфой. «Я слышал, как Гейла в чемодан тебе врезал, и еще что-то белое показалось, мелькнуло в воздухе, когда вошел Забини». Его глаза на мгновение задержались на кроссовках Гарри. «Что же вы, Мия?» — истерпа оттер, по-снейповски растягивая слова, спросил Малфой, — забыли в купе вагона, принадлежащему факультету Слизерин? А, неужели храбрые и честные гриффиндорцы теперь пали настолько низко, что подобно подлым слизеринцам позволяют себе подслушивать чужие разговоры из-под мантии-невидимки? Ц-ц-ц, подсокал он языком, — об этом должны быть как можно скорее поставлены в известие деканы. Или нет, молчишь, Поттер? Вот и я думаю, что не нужно. Лучше я сделаю так, ха. И Малфой всей силы ударил лежащего на полу ногой в лицо. Поттер почувствовал резкую боль, ощутил, как хрустнула переносица, и как что-то горячее потекло по лицу, но из-за чар по-прежнему не мог шевельнуть ни единым мускулом. Только смотреть на широко улыбающегося Малфоя, который специально встал так, чтобы Поттеру было хорошо видно его лицо. «Это тебе задаток, за отца. А теперь, давай придумаем какую-нибудь шутку в вашем гриффиндорском стиле. Например, вот такую». Драко приподнял мантию-невидимку, расправил ее и аккуратно набросил поверх неподвижного тела Гарри. «Надеюсь, что тебя найдут не раньше, чем поезд вернется в Лондон», — уже справившись с собой, произнес Малфой. «Поздравляю тебя с началом нового учебного года, Поттер. Он будет для тебя сложным», — и блондин вышел из купе, не забыв на прощание каблуком побольнее наступить своему недругу на пальцы. Хлопнула дверь. Наложенный снаружи коллапортус, и теперь просто так ее открыть стало невозможно. Сменился тишиной звук покидающего быстрым шагом вагон Малфоя, а Поттер все так же не мог пошевелить даже веком, не то что позвать на помощь. Парень лежал под плащом невидимкой, чувствуя, как кровь, горячая и влажная, ползет по лицу и затекает в левую глазницу, и постепенно все больше и больше отчаивался. Малфой рассчитал все верно, ведь даже если кто-то случайно и проверит запертое купе до отбытия поезда, то лежащего под мантией невидимкой он все равно не заметит. Поттеру оставалось надеяться лишь на чудо, то есть на то, что кто-нибудь не просто отопрет запечатанную заклинанием дверь купе, но и, войдя внутрь, в буквальном смысле слова наступит на него. Как бы ни было это странно, но такое чудо все же произошло. «Алахомора», — послышалось в коридоре. Дверь открылась, и на пороге купе возник Теодор Нотт, недавний молчаливый сосед по столу клуба слизней. Слизеринец обвел купе изучающим взглядом, поднял волшебную палочку и произнес: «Акваменти». Сначала Поттер не понял, зачем это, но когда струя воды попала на него, догадался мгновенно. Поводя тонкой струйкой воды, как все баловались в детстве, Нотт искал то, что было сокрыто магией от невооруженных глаз. Так было гораздо проще и быстрее, чем на ощупь. «Ага», — с удовлетворением произнес Теодор и, пошарив по полу, сдернул с Поттера мантию. «Ф-ф-ф», — выдохнул он, увидев, в каком состоянии предстала перед ним его находка. «Кто это тебя так, что молчишь? А, Мордрит, фините инкантатим». «У-у-у», — получив возможность двигаться, Поттер первым делом схватился за нос, забыв, что он, вообще-то говоря, сломан. «Ай, так кто, Малфой?» – буркнул Поттер. «У тебя есть что-нибудь от этого?» «Нет, извини, аптечка, в сундуке, гребаный Малфой!» – скривился Поттер, в попытке подняться, опершись на оттоптанную руку. «Где мои очки? Ты не видишь? Вон, чуть выше и правее, тяни руку!» «Ага, спасибо!» – ответил Гарри, надевая очки. «Погоди подниматься!» Придержал пытающегося встать Нотт и, развернувшись, закрыл дверь в купе. «Че тебе надо?» Почувствовав неладное, спросил Поттер. Только сейчас до него дошло, что освободивший его Нотт, вообще-то, тоже, как и Малфой, слизеринец и тоже сын упивающегося смертью. Потянувшись к своей волшебной палочке, Гарри был вынужден замереть, когда Теодорова с намеком уткнулась ему в скулу. «Не так быстро!» Поттер уже с явной угрозой произнес Нотт. «Мне нужно поговорить с тобой. В школе нельзя было, там слишком много лишних ушей и мешающих людей». «Хорошо, что ты хочешь от меня узнать? Сражение в отделе тайн, как пафосно называют его в министерстве, ты в нем участвовал. И что? Я хочу знать все о нем. Зачем? Не твое дело. Ха, тогда я ничего тебе не скажу, и не нужно. Просто отдай воспоминания. Умеешь? И воспоминания я вам не отдам, гребаные пожиратели!» Дернулся Поттер. «Инканцера, лежи смирно. Думаешь, это тебе поможет?» Почти прокричал разозлившийся Поттер. «Мой крестный погиб, и я ничего. Крестный, отец, мой отец, Поттер». Нотт тоже перешел на крик, и кончик палочки с ощутимой болью вжался в шею Гарри. «Мой отец умер. Кто-то из вас, тварей гриффиндорских, убил его». «Откуда ты знаешь?» Смутился на миг Поттер. «Выяснил. Я все выяснил. Кроме одного. Кто именно убил моего отца, и в этом ты мне поможешь. Вспоминай, я вытяну нить для омута памяти. А если нет, что ты мне сделаешь? Не зли меня, я, не драка, играть с тобой не буду». «Играть, ты называешь это играми? Да пошел ты, Нотт. Думаешь, ты особенный, Поттер? Думаешь, все можно? Думаешь, бессмертный? Это не так, это совсем не так, Круция». Нотт продержал пыточное проклятие секунд пять, с удовольствием вглядываясь в полное мук лицо своего противника и слушая его крики боли, после чего прервал заклинание. «Фините, больно тебе, да?» Тихо и даже как-то участливо произнес слизеринец, и буквально через секунду его лицо неожиданно исказилось в гримасе ненависти. Сорвавшись, он схватил гриффиндорца за мантию и несколько раз подряд поднял и с силой опустил Поттера спиной и головой о пол. Не будь перед этим Круциатуса, Поттер вопил бы благим матом, однако сейчас эти удары сошли за легкие пошлепывания. «А ты знаешь, как больно мне? Знаешь, что министерская сволота мне даже тела не выдала? Знаешь, каково это, когда даже могилы нет? Куда сходить, Круция, фините? Вспоминай. Нет, Круция, фините. Я так могу еще долго, хоть всю дорогу до Лондона. Я очень, очень сильно хочу». Вскочивший на ноги Нотт стал сопровождать каждое свое слово ударом ноги. «Причинить тебе, тварь, возможному убийце отца. Много, очень много, боли, на. Подостыв, Нотт опять присел рядом с Поттером. Ну, не передумал, пошел ты, прохрипел Гарри, и добавил пару слов, которые часто слышал от своего двоюродного брата и его дружков. Тебя найдут. Кто? Кто меня найдет? А если и найдут, то это будет когда-нибудь потом. Потру награды. А вот очень больно тебе будет сейчас. Ты сядешь в Азкабан за непростительное. К любимым дружкам своего отца. Дружкам отца, значит. Знаешь, Поттер, профессор прав. Ты на самом деле невероятно тупой. Это же надо, злить человека, который собирается тебя пытать. Круция. Поттер опять закричал и заизвивался в коконе обмотавших его веревок. Ну, вспомнил, на этот раз финита последовала далеко не сразу. Ха-ха, сдавшись, прохрипел Поттер. Сосредоточься на них, мысленно разреши их забрать. Сделал, да, не дергайся, с этими словами Нотт, достаточно аккуратно, тут надо отдать ему должное, прикоснулся кончиком волшебной палочки к краю глаза Поттера. Прикоснулся, чтобы плавно и медленно отвести его назад, вытягивая тонкую, прозрачную серебристую нить с перламутровым отливом. В правой руке слизеринца разом оказался небольшой стеклянный пузырек, куда эта нить мягко опустилась. Пузырек плотно закрылся притертой крышкой и исчез в кармане. Счастливо вернуться в Лондон, Поттер, и молись, чтобы это был не ты, иначе темный лорд до тебя не доберется, просто не успеет. И, не удержавшись, Нотт на прощание повторил действие Малфоя, без всякой магии превратив лицо Поттера в кусок кровоточащего мяса. «Я запомню, Нотт!» Почти на парсилтанге от боли прошипел в ответ Поттер. «Это навряд ли, Петрификус Таталус, обливеет!» Произнес Тиа и опять накинул мантию-невидимку на замершего в колдовском оцепенении Поттера. Интерлюдия 3. «Ах, дети!» Дамблдор с умилением обвел взглядом заполненный веселящимися детьми большой зал. «Дети, еще не задумывающиеся!» Что они дети, и, волшебник посмотрел направо и налево, на сидящих рядом с ним профессоров, дети, считающие себя уже взрослыми. Эх, их наивности и чистоте можно только позавидовать. Почему вы не цените минуток радости, что дарит нам жизнь? Впрочем, я тоже не ценил. Например, пир в честь распределения. Сколько их было на моей памяти? Много, ой как много. Кажется, только вчера я снял со своей головы шляпу и побежал к столу дома Годрика. И вот больше их у меня не будет. Дамблдор машинально потер постепенно отмирающую из-за проклятия руку, скрытую, чтобы никого не пугать и заранее не расстраивать, чарами иллюзий. Надеюсь, Северусу удастся сделать все так, как надо. Я оставляю ему именно непростое наследство. Вернувшаяся в Хогвартс профессор МакГонагалл, которой лечение и отдых явно пошли на пользу, отвлекла Дамблдора от печальных мыслей каким-то важным вопросом. Пока думал, пока отвечал, пока спорил, минута грусти прошла, и волшебник снова смог рассуждать спокойно. Настолько, насколько это возможно для человека, вынужденного назначить самому себе дату смерти, причем на ближайшее время. Это ничего, что многое получилось не так, как задумывалось, или не получилось вообще. Я не ошибся в главном, воспитал продолжателей дела. Вот Гарри Поттер, Дамблдор нашел взглядом надежду магического мира, знаменитый мальчик, который выжил. Печально, что несмотря на все сделанные тебе поблажки и будучи чистокровным, ты до сих пор так и не научился думать как волшебник. Даже твоя маглорожденная подруга, которая сейчас убирает чарами следы очередной детской потасовки. Хм, синяки, свежие, еще только наливающиеся, разбитый нос, залитая кровью мантия. Это... конечно, ничего страшного. Поппи вылечит за пару минут, а Грейнджер, которая, кстати, единственная из всех твоих друзей и друзей обеспокоилась из-за твоего отсутствия, за 5. Но вот специфически рассеянный взгляд, однозначно говорящий внимательному и опытному волшебнику, а я, без ложной скромности, именно такой, о применении заклинания забвения. Кто же это был? Гораций ничего мне не сказал. Значит, это произошло после собрания его любимого клуба подхалимов. На платформе его должна была встретить Тонкс, значит, взрослых волшебников можно исключить. Что ж, если это был ученик, то вскоре я узнаю, кто это был, таиться они еще не умеют. Дамблдор чуть повернул голову, чтобы в поле зрения попал другой стол, противоположный во всех смыслах, за которым сидели юноши и девушки, попадающими под подозрение первыми. Вот белая макушка выглядящего как-то потерянно Драко Малфоя. В этом году он от чего-то решил пересесть так, чтобы я не смог увидеть его глаз. по-детски глупо и наивно, как, впрочем, и все, что выходит у наследника рода Малфоев. До Браксоса или хотя бы Люциуса ему очень далеко, уже 17, но так и не повзрослел. А вот где ты, отец, мальчик мой, в твои годы были уже совсем другими. Напротив сидит какой-то резко постаревший нот, с задумчивым видом ковыряющийся у себя в тарелке. Вот уж у кого тебе, Драко, следовало бы поучиться, так это у него. Молодой мужчина, не только умный настолько, чтобы несмотря на историю своей семьи найти в себе силы отказать темному лорду, но и достаточно расчетливый для того, чтобы после такого остаться в живых. Не преклонить колени перед Томом не смог ни ты, ни твой мятежный сквайр, с которым, к слову, этот истинный слизеринец расправился с истинно же слизеринским изяществом. Кстати, Дамблдор перевел взгляд в центр зала, а вот другой хитрый, но глупый юноша, лорд Винсент Крэбб, ученик в магии Тома Риддла, лорда Волдеморта, глядящий с неприкрытой ненавистью, насевшего за стол Гарри Поттера, на избитого Поттера, ХММ. Если проследить за взглядом, то кроме Поттера ничего интересного там нет. Вряд ли его заинтересовали Уизли, Томас и Финниган, кидающиеся друг в друга сосисками. Они так часто делают, сколько бы я раз не обращал внимания девочки, что нужно внимательнее относиться к воспитанию детей и научить их, наконец, вести себя за столом. А ведь Обливейту Крэбба когда-то учил никто иной, как Гилдерой Локхарт, мальчик, больших высот достигший в использовании этого заклинания. Да, как я и думал, напавший на Поттера нашелся очень быстро. Ошибки здесь быть не может. Что ж, Винсент Лаган Крэбб, я не хотел, но ты не оставляешь мне выбора. Придется преподать тебе еще один урок, более взрослый, и медлить с этим нельзя. Заодно и тому передам привет. Больше я рисковать не могу, у темного лорда должен остаться только один путь. Минни, чуть наклонился Дамблдор к своей соседке по столу. Да, Альбус, не пригласишь ли ты после ужина ко мне в кабинет мистера Крэбба? Глава 4. Серьезный разговор с Дамблдором. Мистер Крэбб, оклик МакГонагалл вырвал меня из стаи товарищей у самых дверей большого зала. Да, профессор, остановился я. Мистер Крэбб, директор Дамблдор хотел бы с вами поговорить. Завтра? Нет, это срочно, поэтому он ждет вас в своем кабинете прямо сейчас. Не, ну зачем же вот так вот подставлять? Прямо в первый же день, в большом зале, при всех-всех-всех, вот сука. Мысленно обложил я матом декана Гриффиндора, заметив, какими нарочито рассеянными взглядами окинули меня Малфой и Нот. Теперь мне придется срочно отправляться к учителю и каяться на опережение, пока эти двое с восторженной ревностью не заложили меня первыми. Конечно, учитывая магическую ученическую клятву, Волдеморт поверит мне, а не им, но осадочек подозрения, как говорится, может и остаться. Черт, ну что этому, КХМ, великому светлому волшебнику от меня потребовалось? Причем настолько срочно, что даже до завтра не стал дожидаться. От этих мыслей и без того гадкое настроение испортилось еще сильнее. Да, последние полчаса путешествия на Хогвартс-экспрессе оказались невероятно приятными и для меня, и для Эджкомб, это если судить по громкости ее стонов и крепости объятий. Однако чем дальше по шкале времени отступало прибытие поезда на платформу Хагсмит, совпавшие с третьим нашим совместным финишем, тем кислее становилась радостная улыбка у меня на лице. Не знаю, в чем тут было дело, то ли в физиологии, как в анекдоте про грузина и апельсины подысит, то ли во включившейся защите Хогвартса, то ли еще в чем. Как бы там ни было, но к началу праздничного пира розовый туман окончательно выветрился из головы, и мысли меня стали донимать очень нехорошие. Для начала, я окончательно уверился в наличии у темного лорда чувства юмора. Правда, запредельно злого. Ведь то, что учитель согласился с моим глупым, теперь я в этом уверен на все 300%. Предложение ему установить метку не на руку, а на грудь, иначе чем тонкой издевкой над девушкой по сути и не назвать. Всегда очень негативно относился к росписи по женскому телу и весьма скептически к татуировкам на мужском. Исключение, с которым приходится смириться, если они несли строго функциональную нагрузку у людей специфических профессий и образа жизни. А тут, весьма привлекательная часть женского тела и отвратительная черная змея-череп на ней, шевелящаяся, бля, да сиськи Мариетты, должны быть весьма привлекательными, после такого даже вспоминать откровенно противно. Нет, под наркотой и афродизиаком все было нормально, а вот без нее, сейчас, даже просто подумать. Короче, заниматься сексом, когда на тебя пялится эта жуткая хрень, верная дорога к импотенции. Похоже, Экшком пожидают серьезные проблемы в половой жизни, в которых, пусть и косвенно, виноват будет никто иной, как я. Далее, Экшком была не в моем вкусе, совсем, она не уродина, нет, обычная молодая девчонка, даже в чем-то миленькая, но, как говорится, взор скользит без остановки, мой, во всяком случае, и тут, такое, КХМ, тесное общение, и мне очень неприятно то, что случилось, потому, что это случилось не с той, к которой у меня хоть чуть-чуть лежит душа. В-третьих, сам факт секса под приворотом. О, основатели, если дело в защите, то как же велики вы, предоставив ее мне, как же это ужасно, потерять себя. Если именно так выглядит изнутри ощущение опоенного, то остается искренне посочувствовать Рону Уизли, подумал я и машинально перевел взгляд на стол Гриффиндора. Там как раз маскирующиеся под людей макаки занимались традиционным для себя развлечением, кидали друг в друга едой. Глядя на эту умиротворяющую картину, меня откровенно заклинило. Что бы про тебя там ни говорили, но ни ты, ни в твоей семье никто никогда не голодал, Уизли. Ведь по твоему и твоих теперь отсутствующих за столом братцев поведению ты совершенно не понимаешь ценность еды. Тебе и в голову не может прийти, что вот этот вот небрежно брошенный в приятеля кусок хлеба мог бы прямо сейчас кого-нибудь спасти от голодной смерти. Старика, женщину, ребенка, я вспомнил Киллиана, его сестру, заморенных детей, с вожделением наблюдавших за котлом с помоями и сопереживание с появившейся было легкой приязнью без остатка растворились в затопившем меня презрении. Да даже вот идущий к столу Поттер, избитый, привет канон, и тот лучше понимает, что с едой играть нельзя. Ну и в-четвертых и самых важных, это последствия. Да, конечно, нам обоим было хорошо. Да, конечно, таким образом она, может быть, хотела расплатиться со мной за оказанную услугу. Способ, древнейший, понятный и приемлемый общественным сознанием. Но вот беда, реализация получилась очень уж кривой. По вполне очевидным причинам в мире волшебников душу, разум и тело никогда не рассматривали раздельно друг от друга. Любой маг представлялся синергией трех этих начал. Поэтому нападение или ущерб любой из частей триады рассматривались в одинаковом ключе. Таким образом никакой разницы в том, в какой именно форме осуществлялось принуждение к половым отношениям, не было. Физической ли силой, магией, артефактами, зельем, все равно это трактовалось как изнасилование. Одиночки и слабаки уповали на ДМП. Сильные чистокровные рода с обвинениями в насилии над своими членами никуда не обращались. Просто насильник-насильница пропадали, а что с человеком стало, потом рассказывали друг другу по секрету, когда хотелось ощутить капельку ужаса. Кстати, в ситуации Магдл-волшебник все это работало несколько по-другому. Так как Магдлы рассматривались не как субъект, а как объект права, принуждать их можно было сколько угодно, лишь бы использование приворота не нарушало статут секретности. Сильно не нарушало. А так, парадигма отношений волшебник-магдл больше всего напоминала отношения раб-господин времен Римской империи. Если раб изнасиловал хозяина, то это ЧП городского масштаба с соответствующими реакциями общества, а если наоборот, то ничего вообще не случилось, ведь вещи изнасиловать нельзя. Каждый раз вспоминая, что даже те волшебники, которые каноном определены как самые прогрессивные, относятся к маглам как к интересным для наблюдения животным, хочется от души пожелать священной инквизиции успеха в ее борьбе с порождениями дьявола. Сможет ли Экшкомп смолчать и не похвастаться о своей великой победе заклятым подружкам? Нет. Каким будет первый вопрос, что ей зададут? Конечно же, как смогла. А вот когда она ответит, что ее неземная красота и женственность ни при чем, а любовный напиток, как раз наоборот, и, что гораздо хуже, я это все спустил на тормозах. Ао, что тут начнется? У-у-у, чем накроется моя тщательно взращиваемая репутация? Да тем самым мохнатым женским органом. Черт побери, а что я могу и могу ли что-нибудь с этим сделать? Ха, теоретически, да и многое. Вот только проблема в том, что несмотря на все прогнозируемые последствия я не чувствую в себе ни желания обнять горло Мариетты до характерного хруста, ни уверенности в том, что смогу заставить себя это сделать. Это не говоря уже о том маленьком фактике, что Мариетта, как бы, упивающаяся смертью, то есть принадлежащая темному лорду вещь, а вот он-то уж точно не постесняется не оставить без должного ответа покушение на свою собственность. Конечно, можно решить проблему чужими руками. Например, первое, что само напрашивается, это пожаловаться учителю. Ага-ага, Самое то для профессионального мазохиста. Ведь как это будет выглядеть со стороны темного лорда, и к каким выводам приведет его осознание факта, что его последователи... Нет, не так, факт, что качество человеческого материала в рядах его войска упало настолько, что даже в относительно ближнем круге маги начали напропалую насиловать друг друга, к каким кадровым решениям это его подвигнет. А уж то, что его драгоценный ученик, формально, если не правая, то, как минимум, левая рука, не только не хочет и не может с этим ничего поделать, но еще и, скулящая о помощи жертва. Я видел раздражение Вальдемарта, видел его злость и ярость, но познать его разочарование я однозначно отказываюсь. Уж очень хочется пожить подольше. Можно пойти другим путем, воспользоваться своими связями в министерстве и занести заявление об изнасиловании в местную прокуратуру. Так сказать, решить вопрос согласно текущему законодательству. Если зайти правильно, то есть через Амбридж, то после объяснения с соответствующим образом расставленными акцентами экшкомп, пиздец. Долорес припомнит ей все и законопатит Мариетту глубоко и надолго. С одной стороны, вроде и хорошо, и руки чистые, и проблема решена. Но даже если я нарочно задамся целью каким-либо образом уронить свою репутацию сильнее, то вряд ли смогу что-нибудь придумать. Вспоминая анекдот, даже трахни я при всех, прямо в атриуме, овцу, ущерб моему политическому весу и то будет меньше, чем обратись я с таким заявлением в министерство. Ведь так я в традиционном и в большей части рода в патриархальном обществе поставлю себя где-то на уровне тряпки терпилы. Как раз именно то, что мне нужно в качестве первого обо мне впечатления для палаты лордов. Что же ты за лорд такой, если у тебя нет ни власти, ни силы, ни, что самое страшное, гордости, амбиции и непререкаемой уверенности в собственной правоте и превосходстве. Ответ очевиден, никакой ты лорд, или не лорд вообще. В общем, понятно, что решать придется все самостоятельно. Удивительное дело, но вариант прикопать экшкомб где-нибудь под кустиком в волшебном лесу оказывается с точки зрения репутационных потерь самым оптимальным. Однако, ладно лорды, ладно местная банка с пауками, но лично я не готов отправить на тот свет молоденькую девушку, с которой только что переспал. Особенно если это перечеркнет все мои усилия по включению в отряд так нужной мне боевой единицы женского пола. Вот и получается, что, с одной стороны, я получил приятный секс без обязательств с молоденькой девчонкой, и мое недовольство, мягко говоря, непонятно, в свои прошлые 16 я бы его не понял, а с другой, я поставлен в жесткий цугцванг, я не могу спустить на тормозах все случившиеся в том купе, дура. Ну вот зачем ты это сделала? Уж лучше бы оказалась неблагодарной сукой, чем благодарить вот так. А еще, как все случившиеся воспримет Амбридж? С пониманием, а если нет, малышка Дэвис, каким для нее это будет потрясением? Наконец, та-да-дам, Летиция Забини, что ты скажешь ей? Ехидно произнес внезапно проснувшийся внутренний голос. Не пытайся стебать меня, так же мысленно ответил ему я. Ой, да ладно, разве я не прав? Ведь все они ой как на тебя обидятся. За что? Ну, за то, что ты предпочел им какую-то дешевую потаскуху. Еще раз, на что именно им обижаться? А что, переспать с другой теперь стало совершенно незначительным, даже не стоящим упоминания фактом? Что-то ты совсем, друг мой, ослаб, даже подъебнуть остро не получается. В смысле, удивился и даже немного обиделся внутренний голос. Как на это среагирует Амбридж? Никак, до тех пор, пока я не заключу с какой-нибудь из своих пассий помолвку, она не прореагирует никак. С Дэвис, еще проще. Мы с ней никаких договоров, даже о намерениях, даже устных, не заключали. Что же касается Летиции, то не семикратной вдове ставить мне в укор добрачные связи. Тем более она до сих пор не предъявила на меня свои права. А что, девушек это когда-нибудь останавливало? Ты мужчина, а значит, априори во всем виноват. Тем более, в таком. Ведь оборотной стороной патриархальности общественного мнения является то, что женщина априори никогда не может быть насильником. Кстати, а ты не думал вот о чем? Мариетта такая продуманная сука, что хладнокровно просчитала безнаказанность своих действий, или такая удачливая? Хм, задумался я. Действительно, любопытно подмечено. Причем и в том, и в другом случае такой подчиненный будет весьма и весьма удачным приобретением. Думаешь, с неприкрытым скепсисом ответил я, что это за удачное приобретение, если оно с первого же дня косячит не по-детски. Конечно, особенно пригодится, если выживешь. Ты только вообрази себе, сколько на исходный факт намотается слухов, пока они дойдут до заинтересованных ушей. Я думаю, что где-то вроде. А Крэп все 7 курсов перетрахал, пока ехал в Хогвартс-экспрессе. Болтать девчонки любит больше, чем задумываться о последствиях. Каждая добавит что-нибудь свое, особо пикантное. Стоп, болтать, ну точно, ты прав, что я зациклился на казни. Ведь если исключить мои личные обиды, то проблема только в том, чтобы Мариетта не распускала язык. То, о чем не знают, не существует, не будет обнародовано, никаких репутационных потерь я не понесу. А для этого не обязательно ее убивать. Обливейт, магическая клятва, зелья, у волшебников куча способов. Черт, нужно срочно перехватить ее, пока она не начала трепать направо и налево. Хе-хе-хе, ну а теперь-то над чем ржешь? Нравится мне твоя реакция. В итоге ты поступаешь так, как большинство изнасилованных. Делаешь вид, что ничего не было, скрываешь свой позор и пытаешься забыть. Изумительно, как оно, чувствовать себя глупышкой, которую подпоили и поимели. Сука, но, да, ты опять прав. Отвратительно себя чувствую, и реагировать на ситуацию, как такая девочка, это совсем уж край. Ну нахуй, Мариетту, даже если она никому ни о чем не расскажет, все равно нужно показательно наказать, иначе жалость будет расценена как малодушие и в будущем выйдет мне конкретно боком. Но это все потом, сейчас главное заставить ее замолчать. А все же, ты не видишь, насколько она удобное приобретение. В смысле, теперь, в случае чего, у тебя не будет никаких сложностей, чтобы списать ее. Вот любит внутренний голос оставлять за собой последнее слово. Прям как я, не вслух подумал я, мягко заворачивая свою команду поближе к столу Ривенкла. Вот тут-то меня и поймала МакГонагалл, разом похерив все мои планы. Остается только надеяться, что за это время проболтаться о главном Мариетта не успеет. По дороге к знаменитой Горгулье мысли мои сами собой приняли совсем другое направление. Что именно хочет обсудить со мной Дамблдор? Ведь с нашей последней встречи на прощальном пиру в честь выпускников 96-го года, хотя встречи, это громко сказано, новых тем для разговора, если подумать, появилась масса. Темный лорд и его планы, снятое проклятие, исполненный Каркаров Амбридж, работа на антимагдловский отдел, Боунс, брат, испанские каникулы. Подсчитаешь и ужаснешься, сколько всего уместилось в 2 летних месяца. Одно радует, по словам Волдеморта, и профессора, и директор не могут нападать на ученика. Впрочем, по его же советам, расслабляться не следовало, так как, а, если нападение производится в учебных целях, то нападением не считается, б, Дамблдор мог бы отдать приказ тем, кто не связан клятвой на кодексе, и, наконец, в, профессора и директор не могли безнаказанно напасть на ученика. То есть тут проявлялась беда всех не очень удачно сформулированных клятв, они карали, они предотвращали. Мистер Крэп, МакГонагалл поторопила меня, замершего перед эскалатором в кабинет директора. «Да-да, иду», — раздраженно ответил я и поставил ногу на нижнюю ступеньку. Оказавшись наверху даже без призрачной поддержки замдиректора, за мной наверх она не последовала, я не без трепета открыл дверь. «Лорд Крэп», не поднимая головы от каких-то свитков, произнес Дамблдор. Видимо, документы были настолько важны и неотложны, что он даже не посмотрел на меня. «Проходите, присаживайтесь. Чаю?» «Нет, спасибо. Веритасерума мне еще не хватало. Он на меня, конечно, благодаря защите не подействует, но...» «Кстати, а вот вопрос. Не сможет ли Дамблдор чисто не магическими методами, ставя логические ловушки, догадаться, что у меня есть возможность врать под химией? Хм, а ведь ничего невозможного в этом нет. Любопытно. А как бы я такой опросник скомпоновал? И реально ли достать настоящий, каких-нибудь спецслужб, или, хотя бы, методичку по их созданию? Стоп, опять меня заносит. Это все потом. Сейчас, Дамблдор, я бы лучше поскорее пошел спать», — произнес я с намеком. «Сами понимаете, 1 сентября, дальняя дорога, Хогвартс-экспресс, пир». «Хогвартс-экспресс», — директор чему-то своему покачал головой. «И хотите перейти сразу к теме разговора?» «Что ж», — Дамблдор вздохнул, поднял голову и вдавил, «по-иному и не скажешь», — меня в кресло своим суровым взглядом. Кабинет мгновенно заполнила аура мощи старого волшебника. Я не успел не то что дернуться, а даже испугаться, — как в руке Дамблдора появилась направленная на меня волшебная палочка. Миг, и я чуть-чуть проваливаюсь. Нет, это кресло высыхает, полностью обволакивая меня, превращаясь в аналог экзоскелета. Невероятно тяжелого экзоскелета, который позволяет только двигать глазами и сопеть носом. Ни плеть крови кинуть, ни заклинание произнести, ни, тем более, волшебной палочкой взмахнуть шансов нет абсолютно никаких. Ощущения от давления ауры силы и власти были такими, словно Хогвартс перевернули вверх ногами и шпилем самой высокой башни поставили на меня. Намного сильнее Волдеморта, каким бы удивительным этот факт ни показался. Из-за такой напряженности я смог, наконец, четко распознать оттенок вкуса магии, если это можно так назвать, Дамблдора. Он сильно отличался от такового у темного лорда. У учителя – тьма, угроза и жажда причинения боли, а у Дамблдора, прям созвучно имени, чистый свет. Вот только свет этот был особым, не теплым и ласковым, под которым можно понежиться, позагорать или, на крайняк, вырастить фиалку. Нет, больше всего мне хотелось сравнить его с нестерпимо сверкающей под ярко-синим небом снежной целиной. Да, тоже свет, но холодный, равнодушный и больно режущий глаза, если попробовать на него посмотреть. С кандалами, очень знакомый прием. Не далее как вчера я его видел, но ожидаемо. Если уж Фадж так с креслом баловался, если Волдеморт легко смог, то уж мастеру трансфигурации сам Мерлин велел, попытался я академическими размышлениями хоть чуть-чуть абстрагироваться от накатывающего на меня девятым валом ужаса и сохранить в душе хоть какую-то возможность сопротивляться. Лорд Крэбб, сильным и глубоким, заставляющим вибрировать расставленную по шкафам коллекцию артефактов голосом обратился ко мне Дамблдор. Не стало никаких фальшиво-добреньких мальчик мой и лимонную дольку. Сейчас передо мной сидел невеселый старичок, могущий прилюдно рассказать фривольный анекдотик и тушующий от одергиваний строгой заместительницы, а воистину великий маг, способный размазать врага с одного полувзгляда. Даже бубенчики в бороде стали восприниматься не глупой причудой, а вплетенными в боевую косу опасными артефактами. «Я разочарован сделанным вами выбором», с тяжелым вздохом укоризненно покачал головой Дамблдор. «Очень разочарован. Однако, принимая во внимание тот факт, что, возможно, у вас не было иного выхода, я все же решил попробовать дать вам второй шанс. Вам это интересно, или мне вызывать авроров, благо они совсем недалеко?» «Му-му», словно Герасим промычал я и похлопал глазами. Большего из-за кандального экзоскелета я сделать не мог. «Ах да, прошу меня извинить», взмах волшебной палочки, и напротив моих губ появляется небольшое отверстие, в которое можно было прошептать короткий ответ, не больше. Еще и издевается, вежливость, прям по-японски. «Прошу извинить, что я буду сейчас вас пытать, хм, а ведь если мои оковы начнут менять свою геометрию, то вслед за ним, вынужденно, повторять будет и мое тело. Это смерть, тихо, сосредоточиться, успокоиться. Итак, ваш ответ», после паузы, дав мне до конца проникнуться беспомощностью, спросил Дамблдор. «Да», быстро ответил я. «Очень хорошо, тогда, пожалуйста, внимательно выслушайте меня. Много времени я у вас не отниму. Много веков Хогвартс был местом, которое гарантировало любому беглецу убежище внутри своих стен. Здесь он мог получить стол, кров и, главное, быть спокойным за свою жизнь, кто бы или что бы ему не угрожало. Времена наступают тяжелые и страшные, поэтому место, где каждый может получить пристанище, становится актуальным как никогда. И я прошу вас, лорд Крэбб, с уважением отнестись к этой традиции. Вы понимаете, что я хочу?» «Да», ответил я. «Скорее всего, нет», сказал, как отрубил директор. «Поясняю, в этом году ни один ученик не должен умереть или сильно пострадать. Вам это ясно?» «Хорошо», с легким сердцем шепотом пообещал я. Дамблдор в ответ опять тяжело вздохнул и покачал головой. «Лорд Крэбб, я вижу, вы так ничего и не поняли. Хотите, чтобы я принес непреложный обет не убивать?» «Нет, что вы, лорд Крэбб, я ни к чему вас не принуждаю. Моя просьба, это всего лишь просьба, заковать в кандалы и вежливо попросить, что-то тут припахивает шизофренией, к которой я настойчиво советую вам прислушаться. Это, в конце концов, в ваших личных интересах. А вот этого я сейчас действительно не понял. Это, на стол лег свиток, список книг, которые вам нужно будет скопировать для меня в библиотеке основателей. Ведь договор все еще в силе, вот и отлично. Они нужны мне срочно, Кресло из подобия железной девы превратилось обратно в кресло. Освобождение от уроков на втором листе. Я встал и, не делая резких движений, подошел к столу. Потянулся забрать свиток, но тот замер как приклеенный. Машинально прочитал видимую часть. Список литературы начинался с очень хорошо знакомой мне и моему учителю книги. «Волхвания всея презлейшие». Именно там написано, что такое хоркрукс и что нужно для его создания. Если исключить маловероятные или бредовые варианты, вроде того, что директору лень дойти до запретной секции, где эту книгу в свое время нашел Том Реддл, то остается только один. Дамблдор отчетливо дает понять Волдеморту, что разгадал его секрет. Несмотря ни на что, пристально глядя мне в глаза, произнес Дамблдор, «В вас еще осталось что-то хорошее, лорд Крэбб. Вы сделали доброе дело». Дети немного заигрались вместе, но, надеюсь, вам отчетливо ясно, что за правильное поведение мисс Эджкомб теперь отвечаете вы и только вы. Конечно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, подумал я и кивнул. Тогда идите, свиток отлип от стола. И это все, неужели он вот так вот меня просто отпустит, неужели все настолько наивно, попугал и гуляй, да ладно, неужели Дамблдор не понимает, что учителю на мои желания обещания откровенно насрать. Меня, несмотря на серьезный разговор, все еще воспринимают как ребенка, если и так, то только хуже. У молодежи тормозов нет, так что обязательно должно быть еще что-то. Какой-то еще способ управления, с готовностью принять удар в спину, думал я по дороге к выходу из кабинета. И Дамблдор не обманул моих ожиданий. Кстати, лорд Крэбб, оклик Дамблдора остановил меня у самой двери. Я замер и полуобернулся в сторону директора. Грубое чего тебе еще, можно было прочитать по моему лицу без всякой легилименции. Для волшебника, очарованного темными искусствами, вы ведете себя непозволительно безалаберно. Не понял вас, к чему это? Я никакой темной магии не практикую, произнес я. Это было, мягко говоря, немного не так. И Дамблдор знал, что это не так. Более того, я знал, что Дамблдор знает, что это не так. Но и сказать что-то другое я не мог. Глупо вешать на себя статью. Ритуал отречения отринутого, или, если по-простому, почистца. Неужели Логан не научил вас ему? Напрягся я. По вполне понятным причинам все связанное с детством Винсента Крэбба было для меня в разговорах негласным табу. Тем более, в разговорах с монстрами вроде Дамблдора. Неужели он не предупреждал вас, что относиться к волосам, ногтям, крови, особенно к крови, нужно предельно осторожно, не оставлять их где попало, а если такое произошло, то немедленно провести ритуал отречения, нет, прикинувшись идиотом, потянул я, призвав на помощь все свое, какое есть, актерское мастерство. Удивительно, но Дамблдор мне поверил. Со сложной миной на лице он покачал головой и разжал кулак. С его ладони на стол выкатился крошечный, размером с ноготь, флакончик с каким-то ярко-алым содержимым. «Это, лорд Крэбб, кровь. Ваша кровь, от которой вы не отреклись, из-за чего ее можно использовать для многого. Для приворота, слежения, наложения проклятий». Осознав, что именно я только что услышал, рефлекторно дернулся вперед, но замер, как в дуло пистолета, глядя на кончик старшей палочки. «Берите, лорд Крэбб», не переставая меня удивлять Дамблдор. «Она мне не нужна», а когда я подошел забрать флакончик, директор закончил фразу. «Теперь, еще пока не понимая разумом, но уже ощущая спинным мозгом, что произошло что-то очень плохое», уточнил я, стискивая флакончик в кулаке. «Да, теперь, видите ли, лорд Крэбб, за пост директора Хогвартса не просто так идет жесточайшая конкуренция. Это не просто красивое кресло и звучный титул, но и гигантская ответственность за самое важное, что есть у волшебников, за будущее, за детей. Расскажи это Киллиану, Дидре и всем тем, кто живет на свалке». Вспомнил я пришедшие за ужином мысли, и была притихшая злоба подняла голову. «И для их защиты у директора есть как самые широкие полномочия, так и возможности. В этом году я решил воспользоваться одной из них. Так, в случае смерти или тяжкого вреда здоровью какого-либо ученика или ученицы, магия Хогвартса через вашу кровь призовет вас к симметричному ответу». Опешил я. Стоп. Я даже от насыщенности обуревающих меня чувств замахал руками. Причем тут я? При том, что среди учащихся сейчас только вы печально знамениты регулярными, с первого курса, нападениями на учеников. Назовите мне хотя бы еще хоть одного студента, кто регулярно отправлял бы в больничное учеников всех четырех факультетов. черт. Внезапно репутация хранителя и защитника вышла мне боком. Уиз, черт. Среди сейчас учащихся, бля, с Ривенкла у меня драк не было, а вы уже забыли про тот случай с мистером Гольдштином, как вы избили его. Это была драка, а не избиение. Я сжал кулаки с такой силой, что грани флакончика с кровью больно впились мне в ладонь. Непонимание и удивление постепенно замещались бешенством. Чувствуется матерый политик и судья. Игра фактами просто изумительная. Правду, только правду, ничего кроме правды, но не всю. Да, формально я нападал. И на Нокта, сука, тебя бы червям скормить. И на грифов, близнецы, твари. И с Барнеттом проводил разъяснительную работу, и даже Тони рожу начистил. А еще я единственный, кто не может нарушить приказы Волдеморта. Да, все как я и думал. Но почему именно сейчас? Что произошло? Чувствует, что его время истекает. Хочет напоследок убедиться, что все пойдет как надо. Я никогда не нападал первым. Это что же, мне теперь и сдачи дать нельзя? Попробовал я сделать еще одну, последнюю, совсем жалкую попытку оправдаться. Почему? Можно. Вам этого никто не запрещает. Просто помните о воздаянии. Хорошо. Принято. Вот только я немного неканонный крэп. Я найду способ. Тем более искать его долго не придется. Что ж, пришла пора команде отрабатывать вложенные в нее усилия. Заодно и сдружимся посильнее. Мало что связывает теснее совместно пролитой крови. Подписал я мысленный приговор остаткам розовых очков своей команды. Ваша слизеринская хитрость вам тут не поможет, мистер Крэп. Видимо, чисто на логике и опыте, без всяких там легилименций, Дамблдор угадал, о чем я подумал. Не считайте основателей, среди которых был сам Слизерин, наивными мечтателями. О, да, уж я-то в этом полностью уверен. Так что, ты, мне, об этом можешь сказок не рассказывать. В случае смерти или тяжкого вреда здоровью какого-либо ученика или ученицы магия Хогвартса через вашу кровь призовет вас к симметричному ответу. Это я уже слышал. Стоп, это он к чему? Напрягся я. Погодите. А где? Неужели? А где здесь условие, что вред причинен мной или по моей вине? Уже вслух хриплым голосом озвучил я свое подозрение. Его нет. Настолько простой и не по-дамблдоровски прямой ответ как-то даже не сразу дошел до меня. Это получается, начал рассуждать я вслух, что если кто-то где-то с кем-то подрался, то даже если я вообще ни при чем, все равно откат будет на меня. Так, в ваших интересах не допустить такого развития событий, утвердительно кивнул директор. Значит, по слогам, сквозь стиснутые от желания за такую подставу вцепиться Дамблдору в глотку зубы, что, учитывая разницу в силах, можно считать чистым самоубийством, начал я. Я, взрослый лорд, должен бросить все свои дела и изобразить в одно лицо инспекторский отряд. Так, я ни к чему вас не принуждаю, пожал плечами Дамблдор. У вас же получается совмещать многое. Постарайтесь, чтобы и на это время нашлось. И правильно оценивайте результат своих действий. Убив или позволив убить кого-либо в Хогвартсе, вы убьете и себя. Сука. Ну ладно, в твоей клятве есть нюанс, ученика. Ну, Снейп, мы с тобой еще поборемся за право отправить на тот свет этого козла. Вы свободны, лорд Крэб. И да, пару слов на прощание. Я знаю, вы сейчас на меня злитесь, но пройдет время, и вы по достоинству оцените мягкость и корректность моего решения, особенно в сравнении с таковыми вашего личного учителя. А да, поверь, Дамблдор, я оценю. В зеленый лучик, думал я, спускаясь по лестницам в свою комнату. Сегодня они будто бы взбесились. Каждую приходилось ждать минут по пять, что поддерживало градус моей ярости на постоянном, весьма высоком уровне. Вот тебе, бабушка и Юрьев день, вот тебе и месть на кту. Кстати, вот тебе и наказание Эджкомб. Какая же она удачливая стерва. Но все равно, что-то нужно делать. Винсент, погруженный в размышления, я не заметил, как дошел до своих лордских покоев, около входа в которые, вот сюрприз-то, нарезал круги Уэйн. Ну да, братом-то он стал мне летом. Разрешить ему допуск в любое время я еще не успел. Чего тебе? Знаешь, наверное, я бы мог простить твое неуважительное ко мне, наследнику рода, обращение. Я ничем его не заслужил, но взамен ты кое-что должен будешь сделать. Я тоже хочу себе личные апартаменты, так что надави на Дамблдора, чтобы и мне выделили такие же. Желательно, поближе к нашей гостиной, но это не обязательно. Что? От услышанного я, держась за ручку двери, замер в полном охерении. «Простить, должен, поговорить, надавить, на, блядь, Дамблдора надавить, су-у-у-ка-а, это с какой же воистину космической скоростью сгнивает человек, попадая в тепло и безопасность? А ведь совсем недавно я сетовал на отсутствие у парня должных амбиций и борзости. Да, нет уж, братец, извини, у меня сегодня слишком плохое настроение, чтобы в очередной раз понять и простить. Конечно, поговорю, давай за мной, повыбираем помещение. Заодно, я расскажу тебе, что должен знать и уметь наследник», — сказал я и, пропустив вперед парня, зашел внутрь, закрыв за собой дверь. «Не забыть завтра традиционно представиться мелочи. Мне с ними жить», — машинально отметил я, доставая из кармана волшебную палочку. Глава 5. И его ужасные последствия. С воспитанием у Ина неожиданности не возникло. Для начала я экспеллиармусом лишил брата волшебной палочки от греха, а потом прочитал лекцию о правильном поведении наследников, родовых традициях воспитания и критериях уместности амбиций. Для доходчивости чтение нотации сопровождалось соответствующим физическим воздействием. Сначала руками, а потом и ногами. В общем, помня Максиму пожалеть розги, испортить ребенка, а также то, что у меня сейчас каждая секунда на счету, а я вынужден заниматься воспитанием здоровенного лба, отмудохал я брата по самое не балуйся. У меня для этого были и причина, и желание, и соответствующий душевный настрой. После окончания воспитательного процесса Уин поковылял в больничное крыло к Помфри, а я метнулся наверх, в башню Ривенкла. Пир давно уже кончился, время совсем позднее, так что ловить Мариетту нужно было в факультетских помещениях. Ждать до завтра я не мог. Быть может, именно сейчас она хвастается подругам своими амурными приключениями. Но на пути моих планов встала серьезнейшая преграда – дверь. Чертова загадывающая загадки дверь в гостиную Ривенкла. Я безуспешно долбился в нее до полпервого ночи, и все это время ни один студент не вышел наружу. Ну что за невезуха. Касательно же честного входа, то с этим у меня ничего не вышло. Или так совпало, или Хогвартс с основателями решили надо мной подшутить, но в этот раз загадываемые загадки были какими-то совсем уж запредельно сложными. Например, не могу я идти, только бежать, могу я шептать, но при этом молчать, кровать моя мне для сна не нужна, и ртом своим я не ем никогда, вот, блин, что это, или же, чтобы воспользоваться этим, это нужно выбросить, а чтобы прекратить, взять обратно. Еще одна запомнившаяся загадка, это величественнее Бога, это хуже дьявола, богатые нуждаются в этом, у бедных это есть, это вполне съедобно, но если есть постоянно, умрешь. И еще, я рождаюсь в полете, всю жизнь проживаю лежа, а умерев, убегаю прочь. Ответом на эти загадки явно был какой-то определенный предмет, но догадаться, какой именно, я не смог. Были и загадки-обманки, что можно наполнить пустыми руками. Я легче перышка, но даже самый сильный человек в мире не сможет сдержать меня больше 5 минут. Представьте себе, что вы оказались в море и вас окружают несколько голодных акул. Какой простейший способ спастись? Я чувствовал, что ответ на них должен быть парадоксален и прост, но дверь давала на каждую загадку всего по 3 попытки ответа и по 5 минут максимум на размышление. Хочешь, думай, хочешь, цикли бесконечно загадки, выкрикивая первые попавшиеся слова в надежде, что случайно хоть одно окажется ответом. Пробовал я и так, и эдак, но в итоге просидел до ночи под дверью, после чего, засыпая на ходу, ни с чем ушел к себе. Несмотря на поздний отход ко сну, проснулся я выспавшимся и хорошо отдохнувшим. Даже понежился немного в кровати, пока не вспомнил, понял, что вечером забыл завести будильник. Вскочил, занырнул в одежду, перекрыв все армейские нормативы, сбежал вниз, но, как оказалось, чудо не случилось. Я проспал и завтрак, и почти весь первый урок. Пришлось бегать по кабинетам и некультурно заглядывать внутрь в поисках 7-го курса Ривенкла на голодный желудок. Мариетта нашлась в подземельях. К сожалению, не в камере, распятая на цепях или прикованная к дыбе, а всего лишь за партой в кабинете зельеварения. Пришлось ждать конца урока с Лизнартой под взглядами 7-курсниц, как делано равнодушными, так и откровенно любопытными, отводить их шкомп в сторонку для срочного разговора. Пока болтал, из находящейся недалеко гостиной на следующий, общий для всех выбравших и допущенных к обучению по предмету продвинутые чары 6-курсников урок, стайкой выплыли слизеринки. «Лорд Крэб, вы тоже на чары, не проводите нас?» «Теоретически, отмазаться важным делом было бы можно, но девчонки обязательно затаили бы и обиду, и любопытство. Пришлось мысленно пожертвовать следующими 10 минутами и пойти с ними, попутно общими фразами отвечая на бесчисленные вопросы и не замечая кокетства Булстроуд. Отвечая на очередной вопрос, начинающийся с томного «Ах, Винсент», я рефлекторно бросил на нее оценивающий взгляд и на пару секунд залип. И было отчего. Пухленькая девочка-подросток, что залазила ко мне на коленки в купе, за 4 года как-то незаметно превратилась в молодую женщину с воистину монументальными формами. Машинально я перевел взгляд на других девушек, одетых в весьма стильные мантии, иногда на мгновение дразняще подчеркивающие то, что должны были под своим балахонистым покроем скрывать, и с удивлением осознал поразительный факт. Вокруг меня уже совсем не те малявки, которыми можно умилиться и потрепать по голове, а максимум интимных действий – дернуть за косичку. Нет, теперь они вполне себе интересные девушки, вызывающие желание и пригодные к ХММ. Да что себе врать, вполне пригодные к траху. Естественно, скрыть такие взгляды от слизеринок, привычно оценивающих каждое движение собеседника, было нереально. И удовлетворенные, тонкие хищные улыбочки подтвердили, что открытие сезона охоты на меня только что состоялось. Ведь, будучи лордом, я до сих пор был не только холостым, но и помолвку еще ни с кем не заключил. Чем будоражил девушек, ходящий на расстоянии вытянутой руки, возможностью стать сразу не какой-то там миссис, а сразу леди. До этого меня спасало отсутствие ответного интереса, а теперь, теперь еще и с этим проблемы будут. Чертова Икшкомп, это все из-за нее. Если бы не ее благодарность, я бы и думать ни о чем таком не думал, размышлял я, приветствуя подошедших к классу знакомых. В общем, после такого прокола сбежать с урока означало бы расписаться в своей слабости, так что посетить продвинутые чары у Флитвика пришлось. Потом был обед, пропустить который мне не дал вопящий желудок. И только после обеда я, наконец, собрался с духом сделать то, что, по-хорошему, должен был сделать еще вчера вечером. Но сколько ни оттягивай конец, а явиться к Вальдемарту нужно. Он будет очень недоволен вестями, что я принесу, а дополнительная задержка только добавит мне штрафных баллов. Надеюсь, информация Дамблдора к Вальдемарту не настолько срочная, чтобы наказывать промедлившего гонца. Еще на 15 минут мою казнь отсрочили Авроры. Я как-то не принял во внимание, что в этом году школу впервые за все время стали нормально охранять, и не озаботился никакими документами на выход. Привычно, совсем не таясь, я подошел к главным воротам, где и был неожиданно для себя остановлен постом волшебников в красном. Суть последовавшего за этим длинного разговора можно передать 2 короткими фразами. Полное достоинство и гордости моей. Я, лорд, имею право, и их глумливый. Нам насрать, у нас приказ. Обратитесь к нашему начальнику, лорд. Не знаю, до чего бы мы допререкались в итоге. У меня на Аврора той какой зуб, а у пацанов в форме, явно сразу после, или вместо, учебки, в жопе играла молодости синдром вахтера. Спасла ситуацию пробегающая мимо Нимфодора, которая отправила патронус Дамблдору. Уже всего лишь полчаса спустя, в краткие незаполненные болью и криком мгновения, я думал, что лучше бы, не спасала. Лучше бы я сел в Азкабан за отстрел Авроров, лучше бы я продолжал сидеть закованный в кресло в кабинете Дамблдора, чем испытывать это. Все случилось, как обычно, совершенно неожиданно. Предстал перед учителем. Сегодня он, судя по основным признакам, был в среднем настроении, так что ничего особо страшного меня не ожидало. Вежливо поздоровавшись, я передал учителю список посланий Дамблдора. Подставил глаза под легилименцию. Он через них глянул мою память. Сначала мельком, а потом очень внимательно. Заинтересовали его, как я и ожидал, воспоминания о разговоре с Дамблдором. Потом учитель внезапно прекратил чтение, странным взглядом, в котором помимо ярости мне на секунду померещился страх. Посмотрел на меня. «Ты ша-ша-ша, почти на Парсилтанге, а может быть, и не почти», — зашипел Вальдемарт. Предельно взбешенный, страшно взбешенный, беспощадно взбешенный, взбешенный сильнее, чем я когда-либо видел, с ужасом успел осознать я. «Идиот, тупоголовый кретин, ты», — задохнувшись от ярости, — темный лорд замолчал. Впрочем, что мне сказать, он нашел быстро. Круция. И бешенство трансформировалось в боль. В мою боль. Да, мне бывало худо. Да, Вальдемарт уже не раз и не два откровенно вымещал на мне злобу, применяя круциатус. Да, каждая следующая пытка оказывалась тяжелее и больнее, что позволяло мне надеяться на то, что магическую пытку кого не такого лютого, как темный лорд, я смогу, пусть и с трудом, но выдержать. Да, бывало, ссался и блевал, но все, что было до этого, являлось всего лишь слабой тенью сегодняшней пытки. Боль была совершенно неописуемой. Ощущения были, словно каждая клеточка моего тела одновременно горит и стынет от дикого холода, будто сквозь нее пропускают киловольты и одновременно вырывают из тела. Крутило, рвало, ныло, болело даже то, что, казалось бы, в принципе не может болеть. Море. Нет, океан. Нет, не океан, а вселенная боли. И самое жуткое, что отличает магическую пытку от обычной, постоянно находишься в сознании. В благословенное забытье соскользнуть не получается никак. Зря, очень зря я считал себя храбрым и стойким. Это не я крепкий, это просто меня до этого наказывали щадя. Привыкнуть и перетерпеть, если палач опытный, совершенно невозможно. Только сдаться и сделать, что от тебя требуют. Вот и я, на миллионной по внутреннему счету минуте пытки, сломался. Готов был на все. Рассказать Вальдемарту абсолютно любую, даже самую страшную свою тайну, в том числе канон, дать какую угодно клятву, признаться в чем угодно, запытать или убить самым отвратительным способом, кого укажут. Если бы не обездвиживающие проклятия, я бы голыми руками разорвал себе горло или вырвал бы сердце из груди, лишь бы сдохнуть и не испытывать больше муки. Все, что угодно, лишь бы только пытка прекратилась. Не знаю, каким богам мне за это приносить дары, но каким-то чудом Вальдемарт у меня так ничего и не спросил. Очнулся я никакой, слабый и беспомощный настолько, что даже порадоваться тому факту, что вообще очнулся, а не присоединился к хогвартским призракам, сил не было. С некоторым страхом прислушался к телу. Болело все, но уже не так сильно, как под пыточным проклятием. Можно было даже сказать, что совсем не болело, пока не попробовал открыть глаза и пошевелиться. «Уй-уй-уй», не сдержавшись, застонал я. Очнулся, послышался женский голос. Свет заслонило темное пятно. «Видишь меня?» «Видеть не видел, но этот голос и эти интонации ни с какими другими не спутаешь. Лес, Рей, Жеш», попробовал произнести я фамилию самой преданной сторонницы Вальдемарта. «Так, пей», в губы ткнулось что-то холодное. Горлышко бутылочки было совсем узким. Как мне было отлично известно, тара такой формы применяется тогда, когда нужно было точно дозировать размер лекарственного средства. То есть зелье, что мне сейчас пихало в рот Белла, было очень сильным. Лекарство подействовало далеко не сразу, но постепенно расплывчатая картинка сложилась во что-то более-менее удобоваримое. Судя по всему, я лежал в кровати в той каморке, что выделил в своем убежище Вальдемарт нам на двоих с хвостом в прошлом году. Правда, в отличие от последнего раза, когда я валялся в этой койке, сейчас у изголовья стоял двухэтажный столик, полностью заставленный всякими баночками, колбочками, бутылочками и фиалами. «Ну, теперь как?» – спросила Белла, сидящая в наколдованном кресле напротив. Занята она была, если это не глюки после лекарств, вышивкой. «Лучше», – просипел я, – «воды». Взмах волшебной палочки, и кружка наполняется водой. Еще один, и подплывает по воздуху прямо в мои трясущиеся руки. Одновременно с этим подушка под головой увеличивается в размерах, приводя меня из положения лежа в положение сидя. «Пей, слабак», — равнодушно указала моя сиделка. «Лангбактом мы продержались намного дольше», — бросила она, вставая и рассеивая за собой кресло. «Если не хочешь составить им компанию в Мунго, больше не зли повелителя так сильно», — резюмировала она на прощание и ушла. Но в одиночестве я пробыл недолго. Очень скоро прибежал хвост, с жадным любопытством старого любителя злых шуток рассматривая меня. От него я узнал, что как только Вальдемарт прекратил поддерживать круциатус, то я тут же умудрился потерять сознание. Причем сделал это настолько надежно, что чтобы привести меня в сознание, потребовались не только лечебные чары, но еще зелья и визит колдомедика. Кстати, именно вызванный учителем Питер отволок сюда мое тело. Именно он раздевал и отмывал меня от вполне естественных последствий пытки. Чистил одежду. За как раз на такой случай разработанными и сваренными с ней помзельями бегал Лестриндж. Отпаивали меня вдвоем. И делали они это с вечера понедельника по пятницу, то есть казавшийся вечностью пятиминутный сеанс круциатуса обошелся мне в 4 дня беспамятства.